Глава 34. Гнев клана Лу, покончив со стариком, Суи смерил ледяным взглядом остальных членов сокровищницы. Они в этот момент все еще находились в шоке от увиденного. Когда он смотрел на них, в его глазах вспыхнул холодный блеск, а в сердце поднялся гнев. «Мало вам было пытаться один раз меня убить, так теперь еще и объявили в розыск. Хе-хе-хе, раз вам так нужна моя жизнь, я отвечу вам всем взаимной услугой». В его глазах четко читалось стремление убивать. Ученики сокровищницы все еще не отошли от шока, когда он смотрел на них. Эссенция в его теле циркулировала, и Суи немедленно активировал свой прием. Второе движение. 6 пальцев меча Тинган. В его руках собрались десятки холодных огней. Ладони слегка шевельнулись, и все потоки света устремились в сторону учеников. Свист. Свыше десятка учеников сокровищницы упали с дырами во лбах. В это же время их печати бессмертной судьбы исчезли, и они стали смертными. Вслед за печатями исчезли и их тела, потому что обычным людям не место в секретном регионе. Бегите быстрее, он убийца. Некоторые ученики сокровищницы очнулись от увиденного и закричали. Затем и они стали жертвами пальца меча Тинган. Увидев это, все остальные тоже пришли в себя, в том числе молодой господин Лу. Они разбежались во все стороны в слегка обезумевшем состоянии, как будто Суи позволит им так легко уйти. Его фигура двинулась и догнала разбежавшихся во все стороны. Один за другим погибал от его пальца и терял свои бессмертные печати. Он был похож на воплощение смерти, мрачного жнеца, пожинающую души людей как пшеницу во время жатвы. Аура убийства вокруг его тела была поистине ужасающей. Остальные культиваторы тоже очнулись. Увидев бегущих к ним учеников сокровищницы, они шарахались от них как от прокаженных. «Товарищ Даос, я не один из них, я просто проходил мимо, я тоже, и я, не подходите ко мне, ублюдки, я добропорядочный гражданин горы Хуага, это не мое дело, и я не собираюсь вам ничем мешать». Все культиваторы, что недавно наблюдали за его боем со стариком, в панике представлялись и показывали, что на них нет никаких опознавательных знаков сокровищницы. Суи их не тронул, и они поспешили ретироваться как можно дальше, пока он не передумал. Изначально они хотели пройти здесь через хаотичные облачные ручьи в центральные равнины, но пошло оно все к черту. Кому захочется путешествовать в одном направлении со смертью? Когда со всеми учениками сокровищницы было покончено, Суи остановился и опустил руку. К остальным культиваторам он не имел никаких претензий, так как повода для этого они не давали. Но сколько же проблем с этой сокровищницей? Увидев, что Суи остановился, Мьёлин подошла к нему. «Брат Су, это было действительно круто», — мягко сказала она. «Но действительно ли было обязательно убивать всех этих учеников сокровищницы?» Суи понял, на что она намекала. Теперь они еще сильнее на него разозлятся и пустят на него новые силы. «Что ж, пусть приходит, он никого не пощадит. Мир людей получит еще немного смертных». Он посмотрел на Мьёлин. «Они сами напросились», — с гневом в голосе ответил он. «Они и раньше набрасывались на меня всем скопом. Попробуй тут не взбеситься». «Хе-хе-хе», — усмехнулась Мьёлин. «В мире культиваторов таких конфликтов пруд-пруди», — поэтому она вполне спокойно восприняла его слова. Однако она беспокоилась о том, что предпримет клан, стоящий за сокровищницей, когда захочет отомстить Суи. Немного поговорив, они отправились по узкой тропе к границе центральных равнин. В огромном особняке мужчина средних лет, изящно игравший на цитре, вдруг порвал струны. Все его тело напряглось от гнева, до дрожи пугая человека, стоявшего перед ним на коленях. «Отведи меня к нему», — сказал он равнодушным голосом, не проявив ни капли эмоций. После этого его привели к боковой комнате, внутри которой на кровати лежал человек преклонного возраста. Еще недавно он был культиватором на стадии третьего слоя раннего заложения фундамента, пока не проиграл Суи и не лишился своей печати бессмертной судьбы. Без нее он стал обычным стариком на последнем издыхании. У него не оставалось тех продленных лет и прочих бонусов от культивации, поэтому он находился одной ногой в могиле. Мужчина, подошедший к кровати, был Лу Циншанем, действующим главой клана Лу. Он хмуро посмотрел на старика. «Кто это сделал?» — спросил он тихим голосом. Вены на лбу Лу Циншаня вздулись, широко раскрытые глаза налились кровью. Ему уже было сложно поддерживать свой элегантный вид. Пусть сила этого старика была не слишком велика, он был ценным кадром семьи Лу. Будь он сильнее, он мог бы продвинуться дальше положения простого слуги. Приоткрыв глаза, Старик увидел разъяренного господина и слабо заговорил. «Хозяин, вы здесь. Я оказался слишком слаб и подвел вас». Глядя на старика, дрожащего от старости, Лу Цзиншань и бровью не повел. «Скажи мне, кто это сделал?» — сказал он глухим тоном. Услышав это, старик слегка кивнул, и из его уст прозвучал ответ. Спустя некоторое время Лу Цзиншань смог составить цепочку событий. Было видно, что его руки слегка дрожат, но его лицо не выражало ничего. Только холодный блеск в глазах стал еще интенсивнее. Снова он. Лу Цзиншань подавил нарастающую ярость. «Все понятно, можешь покоиться с миром», — равнодушно сказал он. «Семья Лу отомстит за тебя». Старик на кровати медленно закрыл глаза, и его душа отправилась в иной мир. Лу Цзиншань заложил руки за спину и приказал раздобыть ему всю информацию об этих двоих. Эффективность информационной сети клана Лу не вызывала сомнений. Довольно скоро на стол главы клана упали два набора документов с информацией о Су и Иньолин. «Клан Ньо, хе-хе-хе, раз вы поддерживаете этого выскочку, не вините меня в дальнейших действиях. Слушайте мой приказ. С сегодняшнего дня сокровищница должна положить все силы на подавление торговой компании клана Ньо». Глава 35. Центральные равнины. Несколько дней спустя в городе Горизонте. Это был пограничный город центральных равнин Великой Пустоши. Поскольку дожди здесь редкое явление, небо было ясным круглый год, поэтому его называли Горизонтом. В этот момент к городским вратам подошли молодые парень и девушка. «Вот и Горизонт», — сказала Ньюлин, указав на великолепные городские врата. Несмотря на то, что это всего лишь пограничный город, здесь можно было увидеть множество высотных зданий. Похоже, что у некоторых из них были специальные назначения. Можно сказать, что город был процветающим. Вероятно, он служим лицом центральных равнин для тех, кто только сюда прибыл. «Наконец-то мы прибыли». Войдя в город, они увидели то, чего желали встретить меньше всего. «Значит, у сокровищницы здесь есть филиал?» — несчастно спросил Су, и глядя на здание, которое ярче всех выделялось при входе в город. «Да, можно сказать, что они распространены по всему региону Великой Пустоши», — сказала Ньюлин. «На самом деле, их филиалы расположены в каждом городе Великой Пустоши, и у них много подчиненных. Кроме того...» — Ньюлин запнулась. «Кроме того, что?» — спросил Суи. «Большинство культиваторов этого региона не представляло для него угрозы. Осторожным ему нужно быть разве что при столкновении с кем-нибудь на стадии позднего заложения фундамента. Истинная мощь сокровищницы находится не в Великой Пустоши, а в центральном небе, секретном регионе сферы формирования ядра». Ньюлин увидела, что Суи не проявил никакого удивления, когда услышал это. Его взгляд все так же оставался спокойным и равнодушным, пока он думал о чем-то. «Регион центрального неба сферы формирования ядра, значит?» — пробормотал он. «Ты не волнуешься?» — настороженно спросила Ньюлин. Суи улыбнулся. «А должен? В конце концов, мы все еще в Великой Пустоши». Его легкая улыбка заставила Ньюлин почувствовать себя непринужденно. С самого начала их путешествия вместе, этот парень достаточно потряс ее. Было ли что-то, на что он не способен? «Давай пойдем в филиал твоей семьи, чтобы разгрузить материалы». «Хорошо». Они вдвоем усмехнулись и направились к филиалу клана Ньо. Внезапно, Ньюлин остановилась, и выражение ее лица стало тревожным. «Что-то случилось?» — спросил Суи. Ньюлин посмотрела на него с горькой улыбкой. «Голосовое сообщение по всей сети семьи Ньо. Когда в сокровищнице узнали, что я путешествую вместе с тобой, они начали давить наш клан и нападать на наших людей». Услышав это, Суи нахмурился. «Это моя вина?» — «Не совсем. Сокровищница давно хочет вытеснить нас, как нежеланных конкурентов. Просто у них никогда не было шанса. Твои действия лишь спровоцировали их доставлять нам неприятности раньше времени». Она объяснила, что у сокровищницы и торговой фирмы ее клана с самого начала был конфликт интересов. Более того, прошедший аукцион позволил им расширяться без ограничений. Естественно, они бы так этого не оставили. Резня, устроенная Суи, лишь подлила масла в огонь. Для сокровищницы убить двух зайцев одним выстрелом не было чем-то зазорным. «Получается, ты враг моего врага, верно?» — с улыбкой сказал Суи. Его не беспокоила участь клана Ньо. Со всеми товарами, что он их до сих пор обеспечивает, им не грозит полного разорения. «Получается, что так», — сказала Ньюлин. «Как насчет того, чтобы заключить союз?» Вопрос немного ошеломил Суи. «Заключить союз? Да. Пока он длится, клан Ньо будет поддерживать тебя во всей Великой Пустоши». Суи посмотрел на Ньюлин, Она посмотрела на него в ответ. Их взгляды пересеклись, но никто ничего не сказал. После недолгого молчания, они оба слегка рассмеялись. «Хорошо, тогда решено. Я, Суи, заключаю союз с семьей Ньо». Вскоре после этого они вдвоем благополучно добрались до филиала семьи Ньо. «Где менеджер?» — крикнула Ньо Лин, как только они вошли в дверь. «Скажите, чтобы она вышла». Поскольку это был филиал, большинство слуг не знало ее в лицо, зато ее знала менеджер. Вскоре к ним вышла женщина средних лет. Ее лицо выражало спокойный характер, но увидев Ньо Лин, ее глаза загорелись. «Мисс Ньо, вы здесь? Давно не виделись, управляющая Вэй». Когда они поприветствовали друг друга, управляющая Вэй окинула взглядом Суи. «О, Суи, союзник нашего клана, мы прибыли, чтобы заполучить некоторую информацию о центральных равнинах». «Ох, хорошо», — сказала управляющая Вэй и подмигнула Суи. «Он хорошенький, хороший выбор, юная госпожа». Смущенный Суи отправился вместе с ними в комнату для гостей, где располагались чайный стол и сопутствующие предметы обихода. Вскоре к ним вернулась управляющая Вэй с документом. Открыв его, Суи увидел грубую карту Великой Пустоши. В центре карты располагались центральные равнины. Почти все культиваторы сферы заложения фундамента располагались именно здесь, так как эти окрестности лучше всего подходили для их культивации. Они разделялись на три области: гора покорения демонов на востоке, утес темной бездны на юге и остров гигантской ящерицы на западе. В этом же порядке каждая область подходит для развития стадий раннего, среднего и позднего заложения фундамента. Суи раньше и не знал обо всех особенностях центральных равнин, однако он заметил, что на карте не было указано расположение секты Тиньдао. «Управляющая Вэй, а где здесь секта Тиньдао?» Внезапно, женщина хлопнула себя по лбу. «Ох, дырявая моя голова, я и забыла, что ты здесь в первый раз. На самом деле, люди здесь редко спрашивают о секте Тиньдао, потому что и так знают, что она располагается в самом центре центральных равнин, в самом важном районе». В самом центре, Суи хотел проверить его на карте, как его внезапно прервало уведомление. «Унсубстреби — системное сообщение начала ежемесячной акции по поиску сокровищ Дао». Это же, он не ожидал, что рыбалка начнется прямо в это время. «Управляющая Вэй, здесь есть отдельная комната?» — спросил он. «Мне нужно тихое место для уединения». Ньо Лин была сбита с толку. Она не ожидала, что он так внезапно попросит об этом на брифинге. Управляющая посмотрела на госпожу и получила утвердительный кивок. «Конечно, есть. Следуй за мной». Ньо Лин понимающе улыбнулась Суи. «Можешь идти и спокойно культивироваться», — сказала она. «Я пока соберу сведения». Глава 36. Губитель зла. Отведя Суи в отдельную комнату, управляющая Вэй оставила его одного. Он сел на кровать, скрестив ноги, и мысленно вошел в печать бессмертной судьбы, чтобы увидеть, как мигает интерфейс активности. В прошлый раз, когда он рыбачил, ему удалось выудить несколько самоцветов Дао и пагоду кровавого солнца. Кто знает, что принесет ему эта рыбалка. В интерфейсе было написано, что количество попыток на ловлю увеличилось до 20 раз, поскольку он перешел в сферу заложения фундамента. Уголок его рта изогнулся в улыбке, когда он начал рыбалку. Перед ним появилась проекция озера. Как и раньше, он мог смутно увидеть формы бесчисленных редких сокровищ, плавающих в озере. «Унсубстреби — системное сообщение. Хотите купить удочку сокровищ Дао?» Суи выбрал «да». «Унсубстреби — системное сообщение. Потрачено 200 000 юаней. Удочка сокровищ Дао 20x успешно приобретена». Почти без промедления в его хранилище оказались 20 удочек. Глядя на озеро, полное очарование Дао, Суи все же решил порыбачить раз 10. «Унсубстреби — системное сообщение. Рыбалка не удалась. Рыбалка успешна. Получено. Самоцвет Дао X10. Рыбалка не удалась. Рыбалка не удалась. Рыбалка успешна. Получено. Самоцвет Дао X5. Первые 10 попыток принесли ему лишь 35 самоцветов Дао. Это заставило его поджать губы. Неужели ему сегодня не повезло? Вздыхать было бесполезно, поэтому он продолжил рыбачить. Впереди еще 10 попыток. «Унсубстреби — системное сообщение. Рыбалка не удалась. Рыбалка не удалась. Рыбалка успешна. Получено. Запись меча «Губитель зла». Рыбалка не удалась». С 13-й попытки Суи наконец получил сокровище. Очень скоро перед ним появился предмет, похожий на свиток. Вся поверхность записи меча была покрыта древними и простыми узорами, включая гравюры меча. Открыв его, он увидел довольно реалистичное изображение меча. Даже аура была как у настоящего древнего меча. Суи даже увидел атрибуты губителя зла. Куэстионан сверописание предмета сокровища Дао. Запись меча губитель зла. Пассивная. Аура Дао. Уровень 0. Описание. Содержит след ауры Дао меча. Обучает стремлению меча губитель зла. Базовый эффект. Сила плюс 10%. Улучшение ауры Дао. 100 самоцветов Дао. Верхний предел. Уровень 3. Суи был приятно удивлен показателями сокровища. Оно, конечно, не такое мощное, как пагода, но давал постоянный 10% прирост к силе. Не говоря уже о том, что он теперь сможет изучить новое стремление меча. После прочтения показателей, запись меча превратилась в поток света, который потек в область между бровями Суи, слившись с его телом. В одно мгновение из его тела вырвалась шокирующая аура. Он почувствовал, как его сила значительно увеличилась. Выдохнув, Суи встал, чтобы пошевелиться. Тело издавало скрипучие звуки. Это все результат прироста силы. Привыкая к нему, он услышал легкий стук в дверь. «Тук-тук-тук, брат Су, я тебе не мешаю?» – осторожно спросила Ньюлин. «Нет, входи», – сказал он. Услышав ответ, Ньюлин открыла дверь. Увидев, что Суи сидит возле стола, она слегка улыбнулась. «Как проходит твоя культивация?» – спросила она. «Хорошо, я только что закончил», – ответил он. «Это хорошо, я боялась потревожить тебя в критический момент». «Ничего, какие новости?» «С начала рыбалки прошло уже 2 часа. Должно быть, она узнала что-то важное, раз так быстро вернулась». «Да, набор в секту Тидао состоится через 3 месяца», – ответила Ньюлин. «3 месяца – это хорошо, более, чем достаточно времени, чтобы поднять свою культивацию. Кстати, сестра Ньо, не могла бы ты помочь мне раздобыть формулы для пилюль заложения фундамента?» Пилюли все еще оставались для него важной составляющей в культивации. Звездная морская бутылка не только очищала их и повышала ранг до небесного, но еще и давала им полезные побочные эффекты. Когда он попросил об этом, Ньюлин загадочно улыбнулась. «Хе-хе, я знала, что ты будешь их искать, поэтому уже нашла эти формулы для тебя». Она положила на стол 2 пилюли и 2 формулы. Несмотря на то, что формулы заложения фундамента получить намного сложнее, чем формулы конденсации ЦИ, но клан Мьё смог в свое время их достать. Теперь, когда Суи был их официальным союзником, Ньюлин могла спокойно предоставить их ему. Суи взглянул на формулы. Куэстионан сверописание предмета формула пилюли. Пилюля лазурного происхождения. Эффект. Повышает культивацию сферы заложения фундамента. Необходимые ингредиенты. Ядро демона сферы заложения фундамента. Порошок древнего демона. Цветок абсолютного праха. Формула пилюли. Пилюля заложения фундамента. Эффект. Повышает вероятность успешного прорыва через сферу заложения фундамента. Необходимые ингредиенты. Ядро демона сферы заложения фундамента. Черная лоза. Цветок брахмы. Громовой бамбук. Ингредиенты 2 формул различались. Порошок древнего демона и цветок абсолютного праха для создания пилюли лазурного происхождения можно было достать на горе покорения демонов. С ингредиентами пилюли заложения фундамента все сложнее. Черную лозу можно достать только на острове гигантских ящериц, цветок брахмы на скале темной бездны, а громовой бамбук на той же горе покорения демонов. У нас есть все ингредиенты для 2 формул, за исключением порошка древнего демона, сказала Ньюлин. Его можно достать, только убив древних демонических зверей на горе покорения демонов. Его можно считать относительно редким материалом. Вероятно, потребуется несколько дней, чтобы собрать достаточное количество порошка для успешного изготовления. Все в порядке, я как раз хотел отправиться на гору, чтобы начать там культивировать. Равнодушно сказал Суи, заодно раздобуду порошок. Ему не терпелось пустить в ход свою вновь вскочившую мощь. Как раз самое время, чтобы перебить 2000-3000 демонических зверей. Тогда тебе следует быть осторожнее. Я еще не прорвалась на заложение фундамента. Да и даже если бы прорвалась, меня ждут еще дела. Выражение лица Ньюлин было немного разочарованным от того, что она не может отправиться с ним. «Не беспокойся, ты знаешь мою силу», — утешил ее Суи. «Ничего такого со мной на горе не случится». «Хорошо». Попрощавшись с Ньюлин, он покинул здание фирмы Ньо и направился к телепорту, который вывел его к подножию горы покорения демонов. Взгляд эту гору заставлял человека чувствовать себя маленьким и незначительным по сравнению с величием мира. Посреди горы располагался участок леса, закрывавший большую часть пейзажа. Самая высокая горная вершина простиралась над облаками. Под затянувшимися облаками и туманом все еще можно было разглядеть демонических зверей. Глава 37. Тигр преисподней Суи выбрал направление и направился к горе покорения демонов. По пути туда он увидел несколько культиваторов, возвращающихся назад. Одежда у всех была грязной и потрепанной, как будто им нелегко пришлось. Суи не стал с ним разговаривать, так как желал сохранить анонимность. Вскоре он достиг подножия горы. Там он заметил небольшую тропинку. «Должно быть, это горная тропа тигра преисподней», — сказал Суи, сверяясь с картой. «Этот путь ведет к пику тигров преисподней, где можно раздобыть демонический порошок». Думая об этом, Суи ступил на эту маленькую тропинку. Как только он это сделал, на его теле сместилась чья-то тень, что заставило его насторожиться. Кто-то или что-то нацелилось на него. При этом вокруг было тихо, даже слишком тихо, будто кто-то распугал всю живность. Шорох. Его шаги непрерывно ступали по падающим листьям, производя шелестящие звуки. Его глаза внимательно осматривали окрестности, выискивая демонических зверей, которые могли выжидать в засаде. В то же время Суи искал материалы, которые можно было собрать. К. Внезапно раздался тихий звук, и Суи нахмурился. Он обнаружил, что под покровом листьев, на который он наступил, лежала гнилая ветка. Он наступил на нее, и по всей тропинке раздался звук. Сразу после этого тишина вокруг прошла, и деревья зашуршали, будто кто-то прыгал по ним. Рев. Послышался низкий рев, и Суи помрачнел. Он не ожидал, что демонический зверь воспользуется такой отвлекающей тактикой. Окружающая среда зашевелилась, но рев был только один. Он был уверен, что и враг был одиночкой. Суи остановился и сосредоточил свое внимание на окружающей обстановке. Он активировал палец меча, готовый атаковать в любой момент. Рев. После нового рева, из куста выскочило черное существо в форме тигра и набросилось на Суи. Тот отреагировал быстро и обернулся в сторону тигра. У него было тигрообразное тело, черный мех с белыми полосками по всему телу, пара свирепых глаз и четыре острых клыка, излучающих холодный свет из его окровавленной пасти. Спецописание монстра демонический зверь. Тигр преисподней. Родословная. Обычная. Стадия. Раннее заложение фундамента. Всего лишь раннее заложение фундамента. Суи отпрыгнул в сторону и уклонился от атаки. Он посмотрел на монстра. Тело, полное черного меха, хорошо подходит для камуфляжа в местной окружающей среде. Неудивительно, что он пытался напасть скрытно. Кажется, его интеллект значительно выше большинства всех, кого я раньше встречал. Сказав это, он выпустил в монстра ци меча. Чрезвычайно быстрый холодный свет ударился в голову тигра, после чего он упал на землю с кровоточащей дырой на голове. Признаков жизни он больше не подавал. Ему даже не дали времени испугаться смерти. Суи не бросился к нему сразу. В первую очередь он убедился, что враг действительно мертв, и больше никто вокруг не собирается его атаковать. Только тогда он подскочил к трупу демонического зверя и провел над ним рукой. Унсубстребе системное сообщение: сбор прошел успешно. Получено. Ядро демона заложения фундамента X1, мех заложения фундамента X1, тигриный зуб заложения фундамента X4. Завершив сбор, Суи собрался идти дальше, но краем глаза заметил, что в кустах, откуда недавно выскочил тигр преисподней, вспыхнул тусклый свет. «Хм, что там?» Из любопытства он подбежал к кустам и заглянул внутрь. Там лежал странный кусок руды, который время от времени светился тусклым светом. Он протянул руку и вынул его. Это был камень размером с большой палец. Он был зеленым и полупрозрачным, как нефрит. Вот только нефрит не светится. Лазурный камень. Узнал его Суи без описания от системы. Он читал о нем в книге еще до активации печати бессмертной судьбы. Лазурный камень был своего рода дополнительным материалом для ковки оружия сферы заложения фундамента. Достаточно хорошие материалы могут даже повысить качество оружия, хотя и не могло преодолеть ограничений сферы. Этот вид руды считался редким. Он не ожидал, что найдет ее здесь. Убрав лазурный камень в хранилище, он посмотрел на извилистую горную тропу и продолжил свой путь. На следующий день Суи добрался до вершины горы. «Аво!» – выдохнул Суи. Темная и мрачная картина сменилась прекрасным пейзажем. Легкий ветерок шевелил ветки, покачивающиеся под солнечными лучами. Множество тигров мирно разлеглись на травке, сонно потягиваясь. Казалось, что они не так агрессивны, как те тигры-разбойники, что попадались ему на дороге, но все это иллюзия. Как только они обнаружат присутствие Суи, они тут же пустят в ход свои когти и зубы. Вскоре один из тигров преисподней заметил Суи, идущего по горной тропе. Рев, он был немного ошеломлен тем, задаваясь вопросом, что здесь делает человек. Затем он обнажил свои острые зубы и свирепо посмотрел на Суи. Увидев готового атаковать демонического зверя, Суи указал на него пальцем и применил палец меч. Свист. Тигр преисподней повалился на землю с испуганным выражением морды. Рев. Его рык успел привлечь внимание окружающих тигров преисподней. Все они свирепо посмотрели на Суи и окружили его. Почувствовав на себе все эти взгляды, Суи выпустил свою эссенцию и принялся обстреливать все вокруг ци меча. Вскоре тигриный рев постепенно утих. Радостный Суи уселся на большой камень и принялся подсчитывать заработанные трофеи. Большинство монстров, обитающих на этой горной вершине, оказались тигры. Их он собрал свыше 200. С учетом найденного им лазурного камня, общая стоимость трофеев составляла около 1 000 000 юаней. Он огляделся и увидел, что демонических зверей вокруг не наблюдалось. Демонические звери этой местности находятся на стадии раннего заложения фундамента. Для меня с моими показателями, все они на один зубок. Или, в моем случае, тычок. Уголки его рта скривились. Он спрыгнул с камня и отправился на поиск новой добычи. Глава 38. Холодное пламя Суи, выискивая повсюду тигров преисподней, обогнул горную вершину и достиг неровной земли. Вместо деревьев у этой тропы располагались странные камни. «Наконец-то нашел», — сказал он, посмотрев на один из этих камней. На нем лежал слой демонического порошка с уникальной аурой, которая защищала его от ветра. Суи быстро подбежал и собрал его. Это был необходимый ингредиент для создания пилюли лазурной эссенции, и достать его можно было только в горе покорения демонов. По слухам, гора покорения демонов была возведена на костях несравненно древнего демона, поэтому здесь производился этот порошок. Правда это или нет, никто не знал. Унсубстребесистемное сообщение «Сбор прошел успешно. Получено. Порошок древнего демона X-35». Лицо Суи просветлело. Он не ожидал, что ему удастся собрать целых 35 условных единиц порошка. Поблизости его должно быть еще больше. Что это там? Он нашел скрытую пещеру. На карте в этой местности не было отмечено каких-либо пещер. Видимо, ее еще не успели открыть. Отложив карту, Суи посмотрел в глубокий и темный вход в пещеру. В это место почти не проникал свет. Собрав на кончике пальца эссенцию, излучающую свет, он отправился исследовать пещеру. В тусклом свете эссенции можно было заметить, что стены пещеры были очень гладкими. Не похоже, чтобы она была создана естественным путем или прорыта человеком. Может, это гнездо демонического зверя? Подумал он, находя редкие следы когтей на стенах. Тем не менее, он продолжил двигаться вперед. Чем глубже он погружался, тем больший холод ощущал. Вскоре он вышел на более просторную область пещеры. Тусклого света эссенции на его пальце уже не хватало, чтобы осветить пещеру, поэтому он увеличил расход эссенции, и ослепительный свет охватил пещеру. Кажется, это была плохая идея, потому что в глубине пещеры что-то пришло в движение. Хав-хав, из глубины доносились повторяющиеся звуки тяжелого дыхания. Сердце Суи ёкнуло. Холод вокруг становился все сильнее. Его взгляд был прикован к глубине пещеры. Рев. С тихим рыком перед его глазами вспыхнуло ледяное голубое пламя. Раз, два, три. Это пламя вспыхнуло, осветив фигуру в пещере. Суи увидел демонического зверя, который медленно шагал к нему, и Суи мог прочитать информацию о нем. Спецописание монстра король демонов. Тигр преисподней холодного пламени. Родословное. Холодное пламя. Стадия. Среднее заложение фундамента. Когда король демонов полностью раскрыл себя, он предстал во всей красе. В отличие от обычных тигров преисподней, мех этого красавца был белоснежным. Светло-голубые узоры украшали все его тело, излучая слабый свет. Не его величественном лбу горело пылающее пламя, но само пламя было чрезвычайно холодным. На суставах конечностей тоже горело холодное голубое пламя. Свет этого пламени освещал всю пещеру. Рев. Темно-синие глаза тигра несли следы холодного света, когда он посмотрел на Суи, человека, вторгшегося на его территорию. Он спал и не знал, что его народ был уничтожен. Что касается самого Суи, то он тяжело вздохнул. Считать ли везением, наткнуться на гнездо короля демонов, глядя на его среднюю стадию, ему не хотелось относиться к этому противнику легкомысленно. Его холодное пламя тоже преподносило чувство опасности. Рев. Тигр преисподней холодного пламени зарычал на Суи, и его огромная голова указала ему на сторону выхода. Когда он понял это, то был ошеломлен. Это существо, казалось, обладало интеллектом. Он действительно давал ему шанс уйти. Увидев, что человек никуда не ушел, монстр разозлился. Духовная сила стадии среднего заложения фундамента вырвалась из его тела наружу, и холодное пламя на его теле вспыхнуло еще яростнее. Эта чрезвычайно холодная аура тяжело давила на Суи. Внезапно, тигр почувствовал что-то странное в теле Суи. Это была аура его народа. В попытке почувствовать своих тигров преисподней снаружи, он почувствовал, что все они были убиты. Рев. Безумная аура заставила окружающие стены пещеры заледенеть. Что его вдруг так разозлило? Озадачился Суи. Всего мгновение назад он был любезен, но сейчас он вел так, будто Суи убил всю его семью. Ах, ну да, он же убивал всех тигров, что попадались ему на пути. Подумав об этом, Суи побежал на выход. Эта пещера слишком тесна для боя. Рев. Как только он двинулся, огромный коготь вонзился в то место, где он стоял мгновение назад. Коготь царапнул землю и полетели искры, оставив след когтя глубиной в дюйм. Увидев это, Суи ускорил шаг. Когти этой твари были слишком острыми. Очень скоро он добрался до выхода и выскочил наружу, сделав еще несколько прыжков. Когда тигр выскочил вслед за ним, под его тяжелую лапу попал уже камень, лежащий неподалеку у входа. Бум! Огромный камень тут же раскололся, и в небо полетели пыль и гальки. Глядя на эту разрушительную силу, Суи причмокнул губами. Это и есть разрушительная сила демонического зверя стадии среднего заложения фундамента. Пока пыль не улеглась, он тут же поднял палец и сложил ручную печать. Второе движение, 6 пяльцев меча Тинган. Негромко прокричал он. Холодный свет сгустился на кончике его пальца, затем он выпустил его. Свист. Видя, как к нему летят 6 лучей холодного света, тигр поднял голову и холодный воздух собрался у него в пасти. Шар холодного пламени собрался и выстрелил, столкнувшись с 6 пальцами меча Тинган. Бум. 2 атаки столкнулись со взрывом, фактически нейтрализовав друг друга. Суи нахмурился. Он не ожидал, что король демонов окажется таким прытким. Он зафиксировал его положение еще до того, как пыль улеглась. Битва продолжилась, и Суи снова поднял руку. 5 движение, палец стремления меча Тинган. С низким криком несколько полос меча Ци сконденсировалось на кончиках его пальцев и выстрелили с холодным и резким стремлением. Глаза тигра сузились. Было ощущение, что на этот раз атака Суи была чрезвычайно яростной, поэтому он тут же отскочил. Холодное пламя на его теле стало еще яростнее, охватив почти все тело. Активировал родословную, да, понял Суи, когда после этих преобразований скорость тигра резко увеличилась. Рев. Тигр преисподней холодного пламени громко взревел и чрезвычайно холодное пламя начало конденсироваться в его пасти. Глава 39. Похитители сокровищ все больше холодного пламени продолжало собираться в пасти короля демонов. Окружающая среда начала остывать, и даже Суи пришлось использовать эссенцию, чтобы сопротивляться холоду. Духовная сила холодного пламени продолжала копиться, и сконденсированное холодное пламя затвердело в форме ледяного цветка. Рев. С пронзительным ревом цветок выстрелил в него ледяными шипами. Суи не стоял на месте и успешно уклонялся от вражеской атаки. Бах-бах-бах. Избегать их не составило проблем, но они и не думали заканчиваться. Враг поливал ими Суи непрерывно, будто из пулемета. В итоге, Суи сложил руки в печати и сомкнул 3 пальца вместе. 7 движение, палец разрушения Тинган. Один как только он это произнес, холодный свет из 3 его пальцев собрался в 3-футовую ци меча Ци, циркулирующей по нему зеленой энергией. От него исходила разрушительная аура. Такое ощущение, будто этой ци меча можно было разрезать и уничтожить что угодно. Уклоняясь от атак шипов, Суи взмахнул рукой и 3-футовый ци меча рассеял все летящие к нему шипы, но на этом его атака не закончилась. Ударная волна полетела дальше и столкнулась с ледяным цветком. Бум! Цветок разлетелся вдребезги. Тигру тоже досталось, так как было видно, что из его пасти брызнула кровь. Холодное пламя на его теле погасло, аура ослабла, а тело упало на землю. Несмотря на свое плачевное состояние, пламенный тигр все еще смотрел на Суи свирепым взглядом. Его рот истекал кровью, и изначально белоснежный мех был покрыт кровью. Тело слегка дрожало. Активация родословной отняла у него много сил. Было видно, что монстр испытывал невыносимую боль. Рев. Он зарычал на Суи, его глаза были полны решимости, будто он говорил: «Подари мне быструю смерть». Его гордость не могла вынести такого положения. Он никогда не склонится перед людьми, точно так же человеческая знать и не почистит обуви бедняков. Глядя в решительные глаза зверя, Суи медленно приблизился к нему. «Должен признать, ты самый сильный демонический зверь, которого я когда-либо встречал», — равнодушно сказал он. Суи не знал, может ли тигр понимать его слова, но его поведение говорило, что у него довольно высокий интеллект. «Но для вас, демонических зверей, это всего лишь закон джунглей, верно?» Сказав это, Суи пожал плечами. Раньше он никогда так долго с ними не разговаривал. Видимо, сказывается одиночество. После этого он сцепил руки и соединил четыре пальца. Он собирался добить его десятым движением, которым раньше добил старика. Это был самый надежный способ подарить ему быструю смерть. Внезапно, позади него раздался пронзительный звук. Что-то еще нацелилось на тяжелораненого монстра. Рев. Кто здесь? Первые, о ком подумал Суи, были бессовестные банды. В Великой Пустоши и в других регионах такие явления не были редкостью. Когда культиватор заканчивает свое сражение с демоническими зверями, они внезапно нападают из-под тишка, пока их сообщники забирают себе всю добычу. Такое поведение воспринималось очень негативно, но оно все равно оставалось прибыльным. Местные негодяи сформировали банду похитителей сокровищ. Они часто бродили по маленьким городкам и на границе Великой Пустоши. Суи никогда не думал встретить кого-то вроде них на этой горе. Он выстрелил в нападавшего своим пальцем меча. Свист, хлоп. Две атаки столкнулись и взорвались перед королем демонов, подняв облако пыли. Суи с мрачным лицом обернулся, желая увидеть этого будущего смертного, решившего наложить руки на его добычу. Он увидел человеческую фигуру неподалеку, прыгнувшую на ближайшую каменную насыпь. «Почему он не умер?» — с удивлением воскликнул незнакомец, глядя на еще живого холодно-пламенного тигра преисподней. Он хотел поднять свою руку и снова воспользоваться своим приемом. «Ты меня игнорируешь?» — низким голосом спросил Суи. Он вообще не обращал внимания на него, глядя только на поверженного монстра. Из его руки вылетел огромный отпечаток ладони, размером от 50 до 60 футов. Окружающий ветер, казалось, притягивался к нему и собирался в нем, отчего он становился все больше и мощнее. Глаза Суи сузились, он не ожидал, что этот человек так беспечно нападет на него. Его лицо потемнело, и он выстрелил в ответ вторым движением тинган. Бум! Две техники столкнулись и фактически нейтрализовали друг друга. Взрыв расколол некоторые скалы и поднял в воздух еще больше пыли. Вскоре она рассеялась, и Суи мрачно посмотрел на незнакомца. И как это понимать? Увидев, что Суи не получил никакого урона, незнакомец наконец соизволил его своим вниманием. Прежнего презрения больше не наблюдалось. Тот прием был непростой атакой. Обычный культиватор на раннем заложении фундамента не мог так просто отразить ее. Теперь он рассматривал его как серьезного противника. Не ожидал встретить на этой горе кого-то способного. «Ты действительно смог заблокировать 70% силы моей лазурной ладони яростного ветра. Почему бы такому талантливому человеку не пойти за мной и не стать моим последователем? Взамен я дам тебе этого холодно-пламенного тигра. Что скажешь?» Он уже относился к тигру, как к своей добыче. «Если я украду твою жену, а затем скажу, что хочу сделать тебя своим слугой и награжу за это ей же, ты согласишься». «Два, ах ты!» Слова Суи вывели его из себя, будто он сказал ему что-то слишком личное и задел какой-то рычажок. «Я оказал тебе великую честь, но ты плюнул мне в лицо. Готовься умереть». С этими словами он выпустил свою ауру и собрался уничтожить Суи. 1. В анлите написано, что это шестое, но доблестные читатели указали, что это седьмое, а шестое называется пальцем хладного пекла Тинган. И да, в главе 22 оно так и называлось. 2. В анлите написано про спутника Дао, но, учитывая реакцию, в оригинале могла иметься в виду именно жена как спутник жизни, а не обычный напарник из Драгона Ге Оригинс. Глава 40. Битва избранников небес. Суи пристально посмотрел на внезапную вспышку гнева противника и понял, что попал в самую точку. «А нет, неужели с тобой все так и произошло?» — спросил он мужчину. Выражение его лица стало еще более озлобленным. Его грудь быстро вздымалась и опускалась, а зубы слегка дрожали. Он сердито посмотрел на Суи, стиснув зубы от гнева. «Ты труп», — сказал он и высвободила свою ауру, атаковав новым отпечатком ладони. На этот раз он был еще мощнее предыдущего. Суи не растерялся и сложил ладони перед грудью. Пятое движение — палец стремления меча Тинган. Холодный воздух собрался на кончике его пальца, где сконденсировалась ци меча. Вух! Увидев, что Суи начал ответную атаку, незнакомец взмахнул левой рукой и с криком выпустил еще один отпечаток ладони. Сдохни! Штормовая лазурная ладонь. Две ладони собрались и образовали мощную ауру, подавляя ауру ци меча на пальце Суи. Он хотел, чтобы его атака оказалась для противника фатальной. Бум! Объединенные отпечатки ладоней столкнулись с ци меча, создав громкий грохот и мощную ударную волну. В этом взрыве возник сильный вихрь, собирающий воздух к своему центру. Оба противника поспешили отойти как можно дальше от этого бедствия, чтобы не попасть под раздачу. Вскоре он достиг своего предела и взорвался. Бум! Мощный взрыв распространился во все стороны, и ужасающее давление ветра стерло близлежащие камни в порошок. Это было хорошим показателем мощи приемов обоих противников. Ты смог заблокировать даже штормовую ладонь. Недооценил я тебя. Глаза незнакомца холодно посмотрели на Суи, будто хищник на добычу. Слова Суи вывели его из себя, поэтому он тут же захотел его убить, но после любезного обмена атаками, его гнев начал утихать. Это не значит, что он собирался сдаваться и отступать. Почему ему никто не доложил, что в центральные равнины прибыл такой человек? Значит ли это, что он никому неизвестная темная лошадка? Суи посмотрел на него и обнаружил, что противник остановился и будто о чем-то задумался. Он не собирался давать ему время на передышку. Шестое движение, палец хладного пекла Тинган. Он закрыл глаза и поднял правую руку. Его указательный и средний палец сложились воедино, и эссенция в теле пришла в движение. Холодный свет собрался на кончиках его пальцев, сформировав холодное стремление. Воздух вокруг его тела похолодел, а холодный свет будто затвердел. Вух! Он слегка поднял палец, и ци меча превратилась в луч света, устремившийся к противнику. Скалы и земля, над которыми пролетел луч света, покрыли синим и снегом. Увидев мощь пальца меча, мужчина в зеленом был потрясен, но не растерялся и быстро сложил печать рукой. Выражение его лица было торжественным, а взгляд чрезвычайно серьезным. Кулак лазурного дракона. Яркий свет собрался в правой руке мужчины. Вокруг него сформировалась слабо различимая тень лазурного дракона. Его тело шевельнулось, а правая рука сжалась в кулак, ударивший по ци меча. Мужчина почувствовал, как напряглась его правая рука. Он почувствовал, как чрезвычайно сильный холод начал захватывать его кулак. Даже астральная ци на его кулаке начала рассеиваться. В результате, он взорвал ци лазурного дракона на кулаке, разбив сконденсировавшиеся кристаллы льда на кулаке. Однако, его атака тоже прервалась. Он прикрыл руку и отпрыгнул на несколько метров от Суи. «Твоя сила, она довольно мощная», — тихо сказал он. «Но хватит ли ее, чтобы отбить это движение?» Ярость в его глазах рассеялась, сменившись стремлением сражаться. Взмахнув руками, он накопил в них огромную мощь. Иллюзорная зеленая тень дракона затанцевала позади него, и окружающий грунт затрещал. Даже Суи почувствовал мощь тени дракона. Девятое движение, сокрушительный рев лазурного дракона. Когда он произнес это, танцующая тень лазурного дракона позади него издала пронзительный рев. Все его тело наполнилось тяжелой аурой, когда он бросился на Суи. Земля, по которой он проходил, буквально взрывалась. Суи нахмурился и сложил новую печать. Десятое движение, метеоритный палец Тинган. Разрушительная сила собралась на кончиках его пальцев, и рассеянные лучи света собрались, образуя шар света. «Вперед!» — крикнул Суи, и его атака со скоростью света устремилась в лазурного дракона. БЗЗ. Когда две атаки столкнулись, грохота не последовало. Вместо этого они попросту перемалывали друг друга. Внезапно лицо мужчины в зеленом побледнело. Столько мощных атак за столь короткое время забрали у него много эссенций, которая вот-вот должна была иссякнуть. Особенно большие траты пришлись на последнюю, ее постоянно нужно было поддерживать эссенцией, чтобы не развеялась. Когда ее не осталось, фигура дракона оказалась быстро уничтожена метеоритным пальцем. На остатках своих сил он тут же врезался в мужчину. Тот выплюнул полный рот крови, и его тело осветила вспышка света. Казалось, он использует сокровище для защиты. Суи подошел к мужчине, намереваясь прервать его бессмертный путь, однако тот внезапно дико расхохотался. «Ха-ха-ха, ты действительно очень сильный, но меня тебе не поймать», — сказал он. «Мы еще встретимся». Услышав это, Суи поспешно выстрелил в него пальцем меча, но было слишком поздно. Фигура противника исчезла, оставив после себя облако дыма. «Эх, я действительно позволил ему сбежать. пробормотал Суи. Слова противника он не принял близко к сердцу. В итоге, Суи вернулся к тому месту, где лежал холодно-пламенный тигр преисподней. Тот уже находился на самой грани смерти, и Суи не понадобилось прикладывать много усилий, чтобы добить его. Взмахнув рукой, он собрал с него ресурсы. Унсубстреби системное сообщение: сбор прошел успешно. Получено. Ядро демона сферы заложения фундамента X1, мех короля демонов сферы заложения фундамента X1, тигриный зуб короля демонов X4. Глава 41. Избранники небес. Собрав с тигра все ресурсы, Суи посмотрел на полуразрушенный вход в пещеру. Его хозяина он уже убил, но это все еще гнездо короля демонов. Здесь должно храниться что-то полезное. Вскоре он вновь добрался до того места, где столкнулся с тигром. После тщательного осмотра он нашел щепотку демонического порошка на каменной стене. Уведомления показали, что его общее количество составляет 55 единиц. На этом пещера не закончилась, и Суи отправился дальше. В самой глубине пещеры оказалось намного просторнее, чем во всем тоннеле. Когда он вошел, то увидел луч света, сияющий на потолке пещеры. Кое-как он смог разглядеть сундук с сокровищами, лежащий неподалеку. Следуя за светом, он добрался до сундука. Он был точно таким же, какой он нашел в гнезде носорога. Не колеблясь, Суи открыл сундук. Вспыхнул яркий свет, и перед глазами Суи появилась даосская одежда. Унсубстреби системное сообщение: вы получили снаряжение. Одеяние холодного пламени. После уведомления перед его глазами выскочило описание предмета. Унсубстреби системное сообщение: одеяние холодного пламени. Сила плюс 300, телосложение плюс 100, защита плюс 1000, сопротивление горению плюс 50%. Описание. Изначально обычное одеяние было крещено холодным пламенем и успешно улучшено до магического сокровища высокого уровня. Увидев это одеяние, глаза Суи загорелись. Прибавка к атрибутам была так себе, но защита и сопротивление не могли не обрадовать. В итоге он решил надеть его. Теперь от его тела исходил легкий холодок, а разум стал немного яснее. На самой мантии едва заметно высветились серебряные пламенные узоры. В сочетании с внешностью Суи, это придавало ощущение элегантности. Снова обыскав пещеру, он нашел чуть свыше сотни единиц порошка и несколько редких руд. Хороший урожай. Покинув пещеру, он обнаружил, что больше не чувствует жара от палящего солнца. Одеяние действительно было хорошей находкой. После повторного обследования пика тигров преисподней, Суи собрал все необходимое и решил в итоге вернуться в город. Глядя на ресурсы общей стоимостью около 2 миллионов юаней, он невольно улыбнулся. Быстрыми шагами он вернулся к тропе, по которой добрался сюда. 2 дня спустя, в городе Горизонт, Суи вышел из телепорта и не мог не вздохнуть, увидев полный людей город. За несколько дней и ночей в горе, он начал отвыкать от таких пейзажей. Сориентировавшись, он быстро добрался до филиала клана Ньо. Как только он вошел, то увидел знакомое лицо. «Управляющая Вэй, как дела?» — поприветствовал он ее. Она в замешательстве посмотрела на него, но быстро узнала его. «Это ты, молодой господин Су?» — с улыбкой поприветствовала она его. «Ты пришел к молодой госпоже Ньо, верно? Она сейчас наверху». «Хорошо, спасибо». На самом деле он не особо надеялся встретить Мью Лин, но был рад узнать, что она здесь. Он медленно поднялся наверх и нашел комнату, где она сидела. На ней было голубое марлевое одеяние, и она смотрела на какие-то материалы на столе. Мью Лин вообще не заметила, что к ней кто-то вошел. Было видно, что она нахмурилась. «Проблемы?» — внезапный голос застал ее врасплох. Она подняла голову и увидела знакомую фигуру с улыбкой на лице. «Это ты, брат Су? Уже все собрал?» «Да», — ответил он, достав из хранилища материалы, собранные за последние несколько дней. «Гора покорения демонов не очень большая. Это все, что я смог достать». Мью Лин была немного поражена, увидев все ресурсы, что достал Суи. Его не было всего несколько дней, а он уже собрал столько. Подсчитав стоимость материалов и вычтя демонические ядра, их общая сумма составила почти 2,5 миллиона юаней. «Я немного завидую твоей скорости в собирательстве и поиске сокровищ», — с легкой улыбкой сказала Мью Лин. «Ты мне льстишь, сестра Ньо. Вряд ли я сравнюсь с целой фирмой собирателей и спекулянтов». «Ха-ха-ха». Они посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Кстати, я заметил тревогу на твоем лице», — сказал Суи. «У тебя неприятности?» «Да, сокровищница всячески теснит наш филиал в центральных равнинах, и теперь у нас проблема с запасами пилюль», — равнодушно объяснила она. «Нам срочно нужна партия низкосортных и средних лекарственных пилюль. Нужна моя помощь?» — спросил он. «Теперь у него на руках достаточно демонического порошка для создания пилюль. Для него не составит особого труда восполнить их потери. Это дело несрочное. Лучше сначала отдохни пару дней. Тем не менее, мне интересно услышать, как прошло твое путешествие. Все было хорошо?» В конце ее взгляд и голос смягчились. «Конечно», — сказал он и уселся на стул сбоку. Затем он рассказал обо всем, что пережил за последние несколько дней. От восшествия на гору, до спуска в подземное гнездо короля демонов. Потом он рассказал, чем обернулось их сражение и с кем ему пришлось столкнуться. Мьёлин странно посмотрела на него. «Что-то не так?» — спросил он. «У меня что-то с лицом?» «Нет, братцу, ты запомнил имя того человека?» — с любопытством спросила она. «Он вообще его не говорил», — равнодушно ответил Суи. «Ему уже самому любопытно, чем он так привлек ее внимание. Тогда ты помнишь что-нибудь особенное в его приемах?» — спросила Мьёлин. На мгновение Суи задумался и вспомнил все детали. «Ну, он в нескольких атаках задействовал тень лазурного дракона, да и во многих своих приемах он выкрикивал слово «лазурный то» и «лазурный сё». Услышав его ответ, Мьёлин посмотрела на Суи словно на какого-то монстра. «Я знаю, кто это, но никогда не думала, что тебе удастся победить одного из восьми избранников небес. Его зовут Цин Лисянь». «Восемь избранников небес?» – озадаченно спросил Суи. «Он не так давно прибыл в центральные равнины и сразу после этого отправился в гору. Он не удосужился ознакомиться с местными фракциями и силами. По всей видимости, пора ему восполнить этот пробел». Мьёлин начала объяснять под его любопытным взглядом. «Как ты уже понял, всего избранников небес в центральных равнинах восемь. Цин Лисянь из дома маркиза Циня и Лянь Сиатянь из павильона перехвата судьбы обитают в восточной области. В северной живут Ниньгун Миньюи из дворца пытливого сердца, Цзы Синь из павильона пурпурного веера и Лин Цзюнь из долины бездны. В западной области есть только один Симинаа из павильона Юаньву. Последние два находятся в южной области. Сюань и Цзянь из павильона меча и Даохай из высшего аристократического клана Дао. Я слышала, что недавно в центральные равнины прибыли двое избранников, но не смогла получить больше информации». Глава 42. Второй слой. Мьёлин долго и подробно предоставляла ему информацию о вундеркиндах центральных равнин. Суи не торопил ее и слушал со всем вниманием. Все те, кто звался вундеркиндами, имели корни духа высшего уровня, а то и вовсе бессмертные тела. Все это заставило его почувствовать срочность. По сравнению с этими вундеркиндами, он растет куда медленнее. Нельзя больше медлить. Перед началом соревнования секты Тиньдао нужно поднять свое заложение фундамента по крайней мере до средней стадии. Он принял решение. Что касается в двух днях отдыха, которые предложила Мьёлин, то в них нет необходимости. Физически он бодрый, полон сил, как морально. «Сестра Ньо, отправь материалы для пилюли лазурного происхождения в комнату земного пламени. Я начну сейчас же». «А?» – удивилась Мьёлин. «Ты не собираешься отдыхать?» Она не думала, что рассказ об избранниках небес и вундеркиндах так сильно его обеспокоит. «Нет», — равнодушно ответил он и встал со стула. Вскоре 300 комплектов для изготовления пилюль были направлены в комнату земного пламени. Это был уже не первый раз, когда Суи занимался изготовлением, поэтому он без лишних заминок активировал печь и начал создавать новые пилюли. Унсубстреби системное сообщение: температура слишком высока, ингредиенты испортились, алхимия не удалась. Температура слишком высока, ингредиенты испортились, алхимия не удалась. Изготовление пилюли прошло успешно. Получено низкосортная пилюля лазурного происхождения. Это был первый раз, когда он изготовлял пилюли заложения фундамента, но даже так показатель успеха достигал 40%, что считалось ужасающим успехом в мире алхимии. Не так уж просто добиться таких результатов с пилюлями заложения фундамента. 3 дня спустя, унсубстреби системное сообщение: температура слишком высока, ингредиенты испортились, алхимия не удалась. Температура слишком высока, ингредиенты испортились, алхимия не удалась. Температура слишком высока, ингредиенты испортились, алхимия не удалась. 3 неудачи подряд заставили его нахмуриться. После 3 дней беспрерывного изготовления, ингредиенты почти закончились. Суи редко терпел неудачу свыше 2 раз подряд. Именно в этот момент печь начала трястись. Внезапно, к нему снова пришло вдохновение, и он нахватил печь своей эссенцией, Чтобы подавить ее тряску, Унсубсцребе системное сообщение изготовления пилюли прошло успешно. Получено. Высшая пилюля лазурного происхождения. Вытащив пилюлю, источающую слабый лекарственный аромат, он тут же глянул на ее показатели. Куэстионансвер описание предмета пилюля лазурного происхождения ранг. Высший эффект. Увеличивает культивацию на 500 пунктов после потребления. Высший ранг. Увеличивает постоянный эффект культивации на 20 очков в течение 7 дней. Лимит. 500 пилюль. Интервал. 7 дней. Прочитав свойства высшей пилюли, Суи поместил ее в бутылку, которую в скором времени передаст Ньюлин. 4 дня алхимии пролетели незаметно. Закончив изготовление последней пилюли, Суи подсчитал свой урожай. Из 300 комплектов ингредиентов успешно удалось изготовить целых 120 пилюль. 60 были низкосортными, 50 средними и 8 высококачественными. Да, если у вас нет проблем с математикой, то вы все правильно поняли. Высших пилюль лазурного происхождения вышло целых 2 штуки. Себе Суи отхватил лишь 10 низкосортных, а все остальное он передаст Ньюлин, с которой уже связался через печать, попросив забрать пилюли. Когда она пришла и увидела 8 высококачественных пилюлей и еще 2 высшие, она ненадолго зависла. Этот человек перевернул весь ее мир вверх тормашками. «Нам нужно организовывать новый аукцион для этих пилюль?» – спросила она, очнувшись. «Нет нужды. Просто используйте их для продвижения фирмы», – равнодушно ответил Суи. В деньгах он сейчас особо не нуждается, но ему предстояло прочно закрепиться в торговой фирме клана Ньо в центральных равнинах, поэтому проведение аукциона может показаться немного лишним. Будет лучше, если они вообще достанутся воинам, занимающимся безопасностью фирмы. Так им будет легче удерживать свои позиции в центральных равнинах. После этого Суи простился с Ньюлин и отправился к себе. В своей комнате он достал звездную морскую бутылку и положил в нее первую пилюлю лазурного происхождения. Омывание звездами прошло куда дольше, но вскоре свет начал постепенно рассеиваться, и бутылка вернулась к первоначальному виду. Унсубсцребе системное сообщение: звездная морская бутылка очистила пилюлю. Израсходовано 3 ед. Энергии. Результат. Пилюля лазурного происхождения. Небесный уровень. X1. Суи вытащил пилюлю и осмотрел ее. В размерах она не изменилась, но на поверхности струилось слабое бессмертное сияние. Следующим делом он глянул на атрибуты. Куэстионансвер описание предмета пилюля лазурного происхождения ранг. Небесный эффект. Увеличивает культивацию на 5000 пунктов после потребления небесный ранг. Нет лимита на количество потреблений. Постоянный эффект культивации плюс 1 интервал. 7 дней. Хоть он и был морально готов к тому, что небесный ранг принесет что-то удивительное, но прибавка к постоянному эффекту культивации полностью его шокировала. С 5000 пунктов и дыхательными упражнениями он уже по окончании интервала сможет прорваться на второй слой. После приема пилюли, его тело наполнилось чувством сытости. Унсубсцребе системное сообщение: пилюля лазурного происхождения небесного уровня принесла 5000 пунктов культивации. Постоянный эффект культивации плюс 1. Затем Суи сел, скрестив ноги и принялся за дыхательные упражнения. Унсубсцребе системное сообщение: заложение фундамента 5 элементов. Первый цикл, плюс 107 к культивации. Заложение фундамента 5 элементов. Второй цикл, плюс 107 к культивации. Через несколько дней Суи почувствовал, что Ньюлин пришла навестить его во время культивации, но увидев, что он занят, тихо ушла. Вскоре он открыл глаза и медленно выдохнул. Унсубсцребе системное сообщение: ваша культивация достигла 10000. Вы прорвались на второй слой заложения фундамента. Сила плюс 600, телосложение плюс 600, внутреннее дыхание плюс 600. Все же это немного медленно, равнодушно проговорил Суи. Даже с его ужасающей культивацией и небесной пилюлей прорыв на следующий слой занял почти неделю. Любому другому на это понадобилось бы около 2-3 месяцев, поэтому его текущая культивация считалась очень быстрой. Даже без небесной пилюли его скорость равнялась бы гениям с высококачественными корнями духа. В это время за дверью вновь появилась красивая фигура. Она тихо приоткрыла дверь и заглянула внутрь, чтобы посмотреть, как он. «Братцу, ты прорвался». Глава 43. Неожиданная встреча. «Да, я уже прорвался ко второму слою заложения фундамента», — равнодушно ответил Суи, глядя на вошедшую Ньюлин в светло-зеленом муслиновом платье. «Есть дело, сестра Ньюлин». Ньюлин было немного неловко под взглядом Суи, и она отвела взгляд в сторону. «Братцу, низкосортные и средние пилюли ты уже продал и получаешь 400 тысяч юаней», сказала она и перевела ему деньги через печать. «Сокровищница по-прежнему давит?» спросил Суи. Красивое лицо Ньолин мгновенно стало серьезным. «Да, материалов низкого уровня все еще слишком мало, а сокровищница чуть ли не монополизировала их в центральных равнинах», ответила она. «Нам приходится переплачивать на покупку ресурсов и останков демонических зверей. К счастью, нам удалось связаться с командой охотников на демонов, вернувшихся сегодня из мистического региона, и они согласились торговать с нашей фирмой. С ними нам станет намного легче», Суи кивнул. «Семье Ньо нужно больше источников поставок, а в одиночку Суи не сможет в одиночку заменить целую группу профессиональных собирателей и охотников и покрыть их растущий спрос. Хорошо, что вам станет легче», сказал он. «Я могу помочь только с пилюлями». Услышав это, Ньолин улыбнулась. «Не нужно скромничать, братцу. Твои пилюли очень помогли нашей торговой фирме. Можно сказать, что мы удержались в центральных равнинах только благодаря им. Ты наш великий благодетель. Ты не преувеличиваешь? Пожалуй. Кстати, сделка с командой охотников состоится сегодня днем. Не хочешь пойти?» Ньолин с надеждой посмотрела на Суи. Он выглянул в окно. «Прорыв до нынешнего слоя занял несколько дней. Сколько займет прорыв на более высокий уровень? 10 дней? Месяц? Быть может, даже год? Путь бессмертия долог и тернист. Его в любом случае не преодолеть за мгновение ока». Суи отбросил свои мысли и посмотрел на Ньолин. «Хорошо, прогуляемся». Глаза Ньолин загорелись радостью. «Ладно, дай мне время переодеться, и мы пойдем», сказала она и покинула комнату. Вскоре они встретились на первом этаже здания. Только выйдя за двери, Суи услышал знакомый голос. «Мисс Ньо, как поживаешь?»